Какие еще будут вопросы, соображения? Если вопросов нет, в добрый час. Да, чуть не забыл. Иван Васильевич, если возникнет необходимость, то можно будет связаться с областным КГБ. Выходя из кабинета, Иван Васильевич придержал Мошкина и, понизив голос, сказал: «Николай Федорович, прошу вас определиться по данному делу и к концу нынешнего дня поделиться соображениями о возможных путях расследования». «Хорошо, но мне необходимо будет какое-то время сегодня, чтобы самому войти в курс дела, наметить пути, взвесить возможные варианты. Конечно, я буду держать вас в курсе дела». Володя Шаповалов, его еще называли «Шакал», проснулся где-то в 6:00 вечера. Он не сразу открыл глаза, стараясь не расставаться с хорошим сновидением, а снилось ему Южное море, где он отдыхал вместе с длинноногой Леной всего месяц назад. Вагон мягко постукивал на стыках рельсов, плавно раскачивалось купе. Володя лежал на второй полке, поверх постели, в спортивном костюме. Остальные пассажиры сидели за столиком внизу и оживленно о чем-то спорили. Володя посмотрел вниз и увидел, что его попутчики азартно резались в карты на краешке стола, большая часть которого была заставлена бутылками с пивом и более крепкими напитками. Володя откинулся на подушку и вновь закрыл глаза. Невольно он вспомнил, как смог достать билет на московский поезд, переплатив червонец электрику Фрунзенского вокзала. Сейчас он уже около 9 часов находился в дороге, а до своего города еще нужно было катить вдвое больше. Попутчики попались веселые. Он со всеми уже успел перезнакомиться, но общего увлечения спиртным и картами с ними не разделил. Сейчас ему это было ни к чему. У него в этой поездке был свой интерес. Интерес более крупный, чем тот, который преследовали его попутчики, играя в карты. Володя лежал, расслабившись. Его тело подрагивало в такт постукивающим колесам. Еще на вокзале, преодолевая сопротивление желающих уехать, он решил, что в поезде будет просто отдыхать, вспоминая о приятном из своей жизни, мечтая о будущем. Вначале он, не торопясь, анализировал все, что он сумел сделать в этой поездке. В общем-то, это была не очень длительная командировка, но довольно рискованная, хотя командировочные были такими, что вполне компенсировали страх, который мог возникнуть у него или любого другого на его месте. Послал его в эту командировку старый кореш по прежней отсидке. Познакомился с ним Володя в коме АССР в зоне 41/2, близ хорошо известного города Котласа. У Володи это была третья ходка. Намотали ему на рога по 108-й 6 лет. Попал он на лесосплав. Работа была тяжелая, рисковая. Чуть зазевался, и ты уже под бревном. Но человек привыкает ко всему, и к тяжести, и к риску. Володя уже распечатал последний год, да случилась с ним беда. Перекидываясь на досуге в картишки, он и сам не заметил, как вошел в интерес и буквально за 1 час задолжал ровно кусок. Половину, 500 рублей, он сразу же внес, а вот с другой половиной вышла заминка. Срок выплаты долга был отмерен 3 днями. Володя крутился, как белка в колесе. Кончались 2-е сутки, а долг висел у него камнем на шее. Он понимал, чем закончится для него неуплата долга, и про себя уже решил, что придется выбить стойку у штабеля, чтобы без всякого позора сразу же бревна сделали из него кровавое месиво. Но человек есть человек, и он использовал каждую свободную минуту, каждую возможность, чтобы расплатиться. Земляки в эту трудную минуту помочь не смогли, сами жили хреново, а в последнее время вообще сидели на мели. Денег они не дали, но совет подбросили хороший. Деньги можно было достать у заключенного из четвертого отряда по кличке Грек. Володя поинтересовался, на каких условиях тот дает в долг. Земляки не знали, но что бабки у него есть, это знали точно. Вечером, а день был субботний, взяв кента, Володя двинул с ним на тусовку. Так в среде заключенных называлась прогулка между ужином и отбоем. Во время этой тусовки можно было увидеться с нужным тебе человеком, обговорить необходимые вещи, не боясь быть подслушанным. Место тусовки было выбрано очень хорошее. Это была тополинная аллея вдоль бараков длиною 200-250, а шириною 10-12 метров. В вечерние часы можно было увидеть здесь практически всех маломальски шустрых парней. Володя и Сергей, а именно так звали кента, прошвырнулись раз 5 по аллее, но нужного Володе человека здесь не было. «Спроси, Серега, у пацанов из четвертого отряда, где Грек?» «Добро. Сейчас я это быстро оформлю». Метров через 40 он остановил 2 парней и спросил: «Где Грек?» «Да он в бараке дрыхнет». «Почему его нет на тусовке?» «Так он после бани боится простудиться». После этих слов они отвалили в сторону, а Володя сказал: «Ну вот что, Серега, ты давай иди к себе, а мне нужно с Греком побазарить. Ты знаешь, по какому делу». Кент, сразу поняв все без лишних слов, направился к себе в отряд. В бараке, где жил Грек, тускло горела лампочка над входом. Было безлюдно. Узнав, в какой секции место Грека, Володя направился туда. В углу у окна с полотенцем на голове, в тапочках без задников, откинувшись на спинку стула, сидел Грек и чистил ногти пилочкой с остро заточенным концом. «Привет, Грек», — выдавил Володя. «Здорово, шакал, проходи, проходи, гостем будешь». Володя прошел и сел на кровать, непроизвольно наблюдая за пилочкой, за длинными холеными пальцами, за тем, как ловко они орудуют. «Я к тебе забежал на одну минутку, переговорить надо». «Что привело тебя ко мне, я догадываюсь. О твоих делах картежных столько разговоров на зоне. Так что говори сразу по делу. Сколько тебе надо и на каких условиях ты бы хотел взять в долг?» Николай Федорович открыл дверь своего кабинета, включил свет. Стряхнув капли дождя с плаща и фуражки, повесил их аккуратно на вешалку. Прошел, сел за стол и, оперев голову на руки, стал размышлять о сегодняшней ночи, об этом очень странном убийстве. Такого ЧП у них в городе никогда не фиксировалось. Необходимо было отметить, с какой дерзостью было совершено убийство. В центре города хладнокровно совершается убийство. Двойное убийство представителей власти, закона. Было во всем этом что-то вызывающее. Осознавая опасность совершенного преступления, Мошкин отметил про себя, что следствие по делу нужно вести по горячим следам как можно быстрее и расторопнее. Это очень важно чисто психологически. Он оторвал голову от рук, посмотрел на часы, которые висели над входной дверью. Они показывали 7:45. Он взял трубку телефона, набрал номер дежурного по городу. Трубку сняли после первого же гудка. «Дежурный капитан Соловьев слушает». «Вас беспокоит следователь Мошкин. Меня интересует все, что, на ваш взгляд, связано с убийством у дома офицеров». «На этот час задержаны два угонщика автомобиля на Задонском шоссе. Парни лет 15-16, несколько краж запчастей с автомобилей, драка между подростками в Левобережном районе. На мой взгляд, нет ничего, представляющего для вас интерес. В случае появления каких-то интересных фактов, прошу звонить мне по телефону. 552-502. У меня есть распоряжение звонить вам, и ваш телефон у дежурных есть. Всех дежурных поставили в известность, что вы ведете дело, и обо всем, имеющем отношение, хоть косвенное, к происшествию, докладывать вам лично. Хорошо, спасибо. Это облегчит мне работу. С удовлетворением ответил Николай Федорович и положил трубку на рычаг аппарата. Никаких других данных по этому делу, кроме вводных, прозвучавших на совещании, у Мошкина не было. С чего же начинать? У него не было времени для размышления. С половины восьмого начнется беспокойная жизнь. Но до этого можно было несколько минут сосредоточенно все обдумать. Итак, прежде всего, ему необходимо было самому поехать на место преступления и еще раз, уже при дневном свете, осмотреть все и представить не абстрактно, а в натуре, как это произошло. Днем он затребует протокол осмотра места преступления, составленный оперативной группой, и, сопоставив его со своими наблюдениями, сделает хоть какие-нибудь выводы. Все это, а также заключение медэкспертов, поможет ему выработать наиболее приемлемую версию случившегося. Николай Федорович решил это дело вести с двумя помощниками – капитаном Скребневым Алексеем Ивановичем и лейтенантом Прытковым Василием Ивановичем. По мере надобности он сможет привлекать для работ и других сотрудников, если это нужно будет ему по ходу дела. Основные нагрузки, особенно психологические и давление со стороны начальства – предстоит вывести вот именно этой тройке гнедых. На сегодняшний день он должен активно включить в работу обоих своих помощников. Николай Федорович открыл стол, вытащил из нижнего ящика чистый скоросшиватель с надписью «Дело», выбрав ручку, поставил дату начала дела. Подумав, озаглавил его «Об убийстве милиционеров Шатыркина В. и Хаваева П. у дома офицеров». Посмотрел внимательно на папку, хотел спрятать ее в стол, но, подумав, оставил ее на столе. «Она поможет мне сосредоточиться, придаст силы, вселит уверенность. Безмолвно потребует неотвратимости наказания убийцы», — подумал Мошкин. Николай Федорович снял трубку и позвонил дежурному, попросив направить к нему Скребнева и Прыткова, как только они явятся на работу. Позвонив в гараж, он заказал к половине восьмого машину. Положив трубку на аппарат, он снова посмотрел на папку и подумал о том, как трудно стало работать в органах, особенно в последние перестроечные годы. Желающих работать в милиции все меньше и меньше. Риск большой, заработок не очень. В любом кооперативе платят больше. Преступный мир оживился, как будто в него вдохнули вторую жизнь.